Они вышли. Мороз был крепким, недаром ночь напролет проводники шуровали кочергой в топке. Но до рассвета было далеко. Свет пока что был не столько от неба, сколько от снега. «Удержим Сталинград, Игорь Владимирович», — спросил Тамбиев. «Ватутин сказал Гофману, что удержим». «Ватутин?» «Да, Гофман беседовал с ним позавчера на рассвете, Серафимовича. Ватутин не спал несколько ночей и клевал носом, но, просыпаясь, улыбался. Одним словом, настроение у него хорошее. Он даже показал карту Гофману, которая свидетельствовала. Там им крышка». «А как Гофман?» «Он все старается ухватить, как много американской техники по Сталинградам. Даже пытался вывести процент». «И вывел?» «Да, конечно, говорит немного, меньше, чем думал. А в остальном?» «Странно, но, как мне показалось, у Гофмана своя система наблюдать фронт. Понимает, что приехал на фронт на неделю, а поэтому не в его силах охватить явление, а вот то, что можно назвать признаком явления, в его силах». «Солнце за горизонтом, но облака светятся?» — спросил Тамбиев. «Да, пожалуй. Но вот признаки явления, которые он застег. Немцы обмундированы так же плохо, как под Москвой. Да-да, как будто и Москвы не было, ее горького для немцев урока. Или еще признак. У русских появилась уверенность, какой прежде они не знали. Кстати, и под Москвой». «У Сталинграда должно быть продолжение». «Не знаю, понял ли это Гофман, но мне это очевидно. Наши готовы набросить на Сталинград второе кольцо. Вы поняли? Второе кольцо. Вы только представьте себе. Все войска, которые пытаются пробить Сталинградский обруч, должны искать спасение и вместо того, чтобы рваться на восток, устремятся на запад». «Но у нас есть силы для второго кольца, Игорь Владимирович?» «По-моему, есть. Их и для Котельникова хватит». «Котельникова — это особо. Жаль, что вас не будет в Сталинграде». «Что так?» — спросил Тамбиев. «На этой самой переправе, где кончается восток и начинается запад, ну там, где вода клокочет от падающих снарядов, как крутой кипяток на огне, и эту воду даже мороз не берет, кого бы вы думали, я встретил на этой переправе?» «Варгинского отпрыска, вот кого». «Нет, узнал его не я, а он меня. Если быть точным, то узнал потому, что рядом был Гофман. Оказывается, даже в этом адовом огне знатный американский гость события. Одним словом, пока налаживали переправу, как сказал молодой Бардин, третий раз за сутки, нас увели от греха подальше за бронетранспортер, что, как я заметил, вызвало у того же Бардина улыбку. «Как ни скачи, а пулю не обскачешь», — засмеялся он уже в открытую. «Все эти меры предосторожности на войне никого не спасали». «На войне человек становится суеверным?» — спросил я. «При этом так быстро, как это только может произойти на войне», — согласился он, смеясь. Я спросил, что надо передать отцу. Он сказал, что на прошлой неделе, когда немцы в очередной раз обратили мост в щепы, он попал в холодную купель. Всему этому оказался свидетелем командарм Крапивин. «Так это же твоя стихия», — молвил командарм, когда Бардин вынырнул из-под рухнувшего моста и выполз на льдину. «Будь тебе адмиралом». «Это как же адмиралом?» — спросил Бардин, стуча зубами. «Ну вот, сменишь одежду, тогда объясню». Пообещал командарм. Но в этот раз не договорил, не успел. По мосту, который был сшит на скорую руку, командарм умчался в Сталинград. Умчался, но обещание своего не забыл. Прислал Нарочного и уволок Бардина на тот берег, в блиндаж под тремя накатами. Стуча кулаком по карте, разосланной на столе, и время от времени смахивая с карты солому и щебень, что обильно сыпались с потолка при каждом вздохе пушек, наших и немецких, командарм сказал Бардину: «Нет, я не обмолвился. Будь тебе адмиралом. Собери с дюжину таких парней, как сам, а мы подумаем о деле. Вон какая длинная дорога впереди, о деле». Командарм дал понять, что сказал все, и Бардин, дождавшись ночи, выполз наружу. Только ночью можно было добраться до того берега, да еще на четвереньках. Полз и думал, о какой длинной дороге может быть сегодня речь, фантазией только. Командарм сказал: «Адмирал и засмеялся. А надо было засмеяться, потому что без смеха такого не произнесешь. Не казалось бы это фантазией, может быть, и встал бы в четвереньках на ноги и обернулся назад, туда, где, по словам командарма, и лежит этот длинный путь. А то ведь не было желания встать и обернуться. Вот так и дотянул до того берега. Фантазия.